Амарике Сардар. Избранная. Книга вторая. Перевод Нуре Сардарян. Почтальон. Тамо потерял на войне руку и с многочисленными ранениями вернулся в родную деревню. Мужчин в селе почти не осталось, и тяжелая работа легла на плечи женщин и детей. Трудяге Тамо нелегко было смириться с этим, и он попытался, как и раньше, поработать в поле, но из этого ничего не вышло. «Знаю, Тамо, тебе хочется быть полезным», — сказал ему председатель колхоза. «Но ты не можешь делать тяжелую работу. Послушайся моего совета. Нам нужен почтальон. Это ведь тоже работа, и нужно, чтобы ее кто-то делал, не так ли?» Сперва это предложение не понравилось Тамо. «Даже ребенок с этим справится», — с горечью думал он. Но, поработав в поле несколько дней, Тамо убедился в том, что не только проку от его работы мало, но и он сам невольно становится обузой для других работников. И ему ничего не оставалось, как согласиться стать сельским почтальоном. Единственное, что его утешало, это то, что даже такой простой работой он может стать полезным людям. С самого утра Тамо, перекинув сумку через плечо, уже стоял в центре деревни, куда односельчане приносили написанные ими накануне письма. Собрав, он относил их на почту, где получал и приносил письма, присланные с фронта и свежие газеты. Тамо каждый день пешком добирался туда и обратно, и первым делом собранные утром письма опускал в почтовый ящик, и только потом шел получать почту, которая пришла за день. Просматривая письма с фронта, он сначала смотрел, кого из сельчан он сегодня обрадует. Почерк всех молодых бойцов из его деревни он знал хорошо, и если вдруг попадалось письмо, где адрес был написан незнакомой рукой, в душу Тамо вкрадывалось беспокойство и сомнение. Такие письма он откладывал отдельно, чтобы отнести адресатам в последнюю очередь. «Ох, может, не дай бог это похоронка», — рассуждал Тамо. «А может, он просто ранен и не может писать, и под его диктовку письма написали его товарищи. Так зачем мне торопиться? Уж если я не могу доставить хорошую весточку, то могу задержать хотя бы ненадолго печальное известие». Эти письма Тамо старался сам не носить, а отдавал своему сыну Усыву. В такие дни он возвращался домой подавленным, и ему казалось, что он потерял частичку своей жизни. Расстроенный, он поневоле ждал, из какого же очередного дома в деревне раздастся плач и причитание. Тамо не находил себе места, боялся даже выйти из дому и показаться на людях, поневоле чувствуя себя виноватым в очередном несчастье, постигшем его односельчан. Но стоило ему узнать, что горе обошло чей-нибудь дом стороной, он успокаивался, так как если бы это произошло с членами его семьи. Чужую боль он воспринимал как собственную, и в такие дни его старые раны давали о себе знать так сильно, что он мог даже слечь, а вместо него письма разносил сын. Деревня, где жил Тамо, находилась далеко в горах, и радио к тому времени еще не успели провести. Поэтому только из газет он мог узнать о положении на фронте и на обратном пути торопливо их просматривал, надеясь к тому же найти статьи, в которых рассказывалось бы о его односельчанах-фронтовиках. Такие случаи были нередки, и тогда Тамо старался сначала зайти именно в эту семью, торопясь обрадовать ее радостным известием. Когда писем с фронта было много, Счастью тому не было предела. Окрыленный, легкой походкой он входил в деревню и, останавливаясь у порога каждого дома, на чье имя приходило письмо, громко объявлял: «С вас, Магарыч, вам письмо!» Но от каких-либо знаков благодарности всегда отказывался, говоря: «Слава Богу, он жив, а это лучший для меня подарок». И вот так, обходя дом за домом, Тамо раздавал почту, и постепенно его сумка становилась все легче и легче. Возвратившись домой, Тамо в приподнятом настроении шутил с домочадцами, и те сразу догадывались, в чем дело. «Видно, сегодня было много писем, раз ты такой веселый». Тамо хорошо помнил, от кого и когда пришло последнее письмо. И когда от кого-нибудь запаздывал ответ, его начинала одолевать тревога. Получая на почте очередную партию почты с фронта, он сперва искал среди всех писем именно эти. «Ох, и в этот раз от такого-то ничего нет», — с болью думал он, и при раздаче почты старался незаметно пройти мимо дома той семьи. Даже если ему нужно было зайти туда по своим делам, он сам не шел, а посылал вместо себя сына. «Не могу я идти туда с пустыми руками», — думал он. «Ведь они, как увидят меня, сразу же вспомнят о своем сыне, и что от него давно нет вестей. Что я им скажу?» Шамиль был у матери единственным сыном. Отец умер давно, и мать, Хазал, вырастила его одна. Шамиль закончил среднюю школу и работал в деревне заведующим клубом. С Тамо они были близкими друзьями. А когда началась война, он с первых же дней ушел на фронт добровольцем. Хазал осталась одна. Иногда ей помогал сын Тамо. Все ее хозяйство были бычок и корова, и Хазал, бесконечно добрая и заботливая женщина, часто угощала молочком и мацони тех детей, чьи отцы воевали на фронте. Ни один нищий не уходил с порога ее дома с пустыми руками. «Во имя моего Шамиля», — говорила она и подавала что-нибудь в руки просящего. И хоть ей приходилось туго, она умудрялась каждую неделю печь хлеб и часто раздавала его по соседям. Раз или два в месяц от Шамиля приходили письма. После раздачи почты Тамо в эти дни направлялся к Хазал, прочитывал ей письмо сына и под ее диктовку писал ответ. Под конец добавлял несколько слов от себя и передавал ему горячий привет. Внезапно письма от Шамиля перестали приходить. Как-то раз, когда Тамо получал на почте очередную партию писем, он заметил вместо обычного треугольного письма толстый пакет. Тамо стало не по себе, и он внимательно осмотрел необычное письмо, но, увидев почерк Шамиля, успокоился. Дойдя до деревни, он увидел, как Хазал сидит на лавочке у двери, и, подходя, радостно воскликнул: «С тебя подарок, Хазал!» «Неужели письмо от Шамиля пришло?» Хазал всплеснул руками, и слезы невольно потекли из глаз. Тамо уже не стал заходить в дом и, присев рядом с Хазал, раскрыл пакет. Кроме письма, в нем была вырезка из газеты. «Да ведь это наш Шамиль!» — улыбнулся Тамо, глядя на фотографию своего односельчанина в газете. Хазал выхватил у него газету и застыла, глядя на сына. «Да это мой Шамиль!» — вскричала мать. «А я его сразу и не узнала, моего мальчика!» И принялась целовать фото. «Достану я ему жертвой!» — повторяла она. «Смотри, как он изменился! Возмужал, усы отпустил! А как они ему идут!» Сначала Тамо прочитал письмо. В нем Шамиль вкратце писал, что у него все хорошо, он жив-здоров и что еле урвал время, чтобы написать домой. Сообщил, что посылает отрывок из фронтовой газеты, где напечатана о нем статья. Тамо стал зачитывать ее вслух, В ней рассказывалось о том, как Шамиль уничтожил вражеский танк, и когда командир был ранен, взял командование на себя и с помощью нескольких бойцов сумел занять важную высоту и остановить врага. За этот подвиг его наградили орденом. «А вот и этот орден!» — Тамо указал матери на знак отличия, хорошо видневшийся на фотографии. «Достану я жертвы ордену моего сына!» И Хазал снова стала целовать снимок Шамиля, который аккуратно сложила в газету и спрятала его за пояс. Хазал от радости не знала, что делать. Куда девалось ее недомогание? Веселая, с легкой походкой, она деловито вошла в дом и, несмотря на все отговорки Тамо, зажгла примус, вскипятила молоко и заставила его выпить. Тамо в приподнятом настроении попрощался и ушел, пообещав вернуться после раздачи почты, чтобы написать Шамилю ответ. Но Хазал остановила его. «Приходи лучше завтра утром, у меня к тебе дело». «Но я не могу утром, ты же знаешь, утром мне надо на почту». «Знаю», — ответила Хазал, — «но ради меня, пожалуйста, я тебя очень прошу. Зайди сначала ко мне, а почту отнесешь чуть-чуть попозже». И Тамо с утра пораньше направился к Хазал, думая, что она надиктует ему ответ для сына. Но, встретив его у порога, Хазал протянула ему нож и сказала: «Сегодня ты должен зарезать моего бычка. Я поклялась, что как получу письмо от Шамиля, зарежу его и раздам жертвенное мясо. Корову трогать не буду. Пусть ее зарежет сам Шамиль в честь своего возвращения. Это я давно решила, но бычка зарежем сейчас». Как Тамо не отказывался, ничего не мог поделать. Хазал стояла на своем. Ему ничего не оставалось, как согласиться. Он вывел бычка из стойла, отвел в сторону с помощью Хазал, повалил его на землю и повернул его так, чтобы голова была обращена к солнцу. Хазал крепко держала бычка за ноги, и Тамо быстрым ловким движением перерезал ему горло. Кровь хлынула алой струей, и Хазал, отпустив бычка, поспешно вошла в дом, сняла со стены фотографию сына, вынесла ее во двор и, намочив руку в крови, обмазала ею лоб Шамиля. В тот же вечер под диктовку Хазал было написано письмо, в котором, помимо других новостей, подробно описывался весь сегодняшний день. После этого от Шамиля пришло 2 или 3 письма, но потом опять наступило молчание. Хазал выглядела все глаза в ожидании весточки от сына. Тамо хорошо знал об этом и каждый раз, получая почту, смотрел, нет ли от него писем. Но писем не было, и для Тамо стало настоящей пыткой каждый день видеть поникшую Хазал, сидящую у порога дома в ожидании его возвращения из почты. Было невыносимо слышать от нее одни и те же вопросы. Есть ли письмо от Шамиля? Надежда и отчаяние так воедино сплелись в ее голосе, что сердце у Тамо разрывалось на части, и старые раны начинали нестерпимо ныть. По неволе Тамо стал избегать Хазал, но это не всегда удавалось. Того и глядишь, она, так и не сумев увидеть Тамо за весь день, вечером сама могла прийти к нему домой, и тогда ему уже некуда было деваться. Как мог, утешал ее, уговаривал потерпеть еще немного, но все напрасно. Да и чем можно было успокоить измученное долгим ожиданием материнское сердце? Хазал от тоски таяла на глазах. Похудевшая, состарившаяся, сникшая, она стала все реже и реже выходить из дома. Наступила зима, а писем от Шамиля по-прежнему не было. Время и отсутствие вестей сделали свое дело. Хазал заболела и слегла. Пару раз Тамо приходил навестить ее, и каждый раз ее взгляд обращался на здоровую его руку в надежде увидеть в ней заветное письмо. Через мгновение ее взгляд затухал, и она упавшим голосом спрашивала: «Но почему они не приходят?» И, отвернув голову в сторону, дрожащим голосом еле слышно произносила: «Неужели что-то случилось? У меня даже язык не поворачивается». «Ну что ты? Потерпи!» — начинал утешать ее Тамо. «Ничего страшного нет. Война ведь. Может, нет возможности написать. Может, почта запаздывает». Тамо говорил, а в душе сам не верил своим же словам. Оставаться там долго он не мог и под каким-нибудь предлогом вставал и уходил. Чем дальше, тем хуже становилось бедной матери. С одной стороны тоска по сыну, с другой тяжелая болезнь совсем подкосили ее. В один день среди полученных писем Тамо увидел конверт на имя Хазал. Почерк был ему незнаком. У Тамо тревожно ёкнуло сердце, и он, не выдержав, вскрыл письмо. В нем сообщалось, что Шамиль геройски погиб на поле боя. Тамо прошиб холодный пот, ноги его ослабли, а рука, державшая листок со страшным известием, мелко-мелко задрожала. Перед глазами сразу же возникла картина того, что может стать с бедной больной матерью, когда она получит эту похоронку. Сердце Тамо сжалось, и в голове стали лихорадочно мелькать мысли. Что делать? Как сообщить Хазал эту весть? И как только не ломал голову над этим, ясно понимал только одно. Как бы то ни было, больная мать не выдержит этого удара. Тяжело вздохнув, Тамо перекинул сумку с почты через плечо и уныло побрел в деревню. Шел, а по пути все думал об этом и не знал, что ему делать. Поглощенный мыслями, он и не заметил, как подошел вплотную к деревне, но зайти туда не нашел в себе сил и присел отдохнуть. Полученная похоронка и состояние Хазал не выходили у него из головы, и после долгих и мучительных раздумий Тамо решил, что пока повременит и не будет сообщать матери это страшное известие. Еле дойдя до своего дома, Тамо поручил сыну раздать сельчанам почту, а сам лег в постель. Весть о смерти Шамиля взбудоражила старые раны, и весь оставшийся день сильные боли не оставляли его ни на минуту. На следующее утро Тамо направился за почтой. Подавленный и разбитый, он уже не торопился, как обычно, а шел нетвердой и неуверенной походкой. Он все думал о Хазал и о полученной похоронке. Ему хотелось хоть как-нибудь смягчить этот удар и помочь ей пережить все это, но он не знал, как это сделать. Внезапно его осенила одна мысль. И Тамо решил, что именно так и поступит. Заторопившись, он прибавил шагу и после того, как получил очередную партию писем, не мешкая вернулся в деревню. В тот же день Тамо направился к Хазал и, приоткрыв дверь, бодрым голосом объявил о том, что пришло письмо от Шамиля. Хазал смешалась и, поднявшись с большим трудом, села и уставилась на Тамо, словно не веря своим ушам. Потрясение было так велико, что в первые же секунды она не могла произнести ни слова. Потом, опомнившись, стала голосить на весь дом: «Жив! Жив мой мальчик! Жив мой Шамиль! Умоляю, читай скорее, читай же!» Тамо присел, кашлянул и раскрыл треугольный конверт не сразу. Немного растерянный и смущенный, он зачитал письмо вслух. И как ни старался, не мог придать дрожащему голосу той беспечности и радости, которые развеяли бы все страшные подозрения больной матери. Запинаясь, он краснел все больше и все сильнее дрожал исписанный листок бумаги в его руке. Испарина покрыла его лицо, и, еле дочитав письмо до конца, Тамо сложил его и передал Хазал, избегая при этом ее взгляда и беспокойно теребя свою старую потрепанную сумку. В душе матери, казалось, зародилось страшное сомнение, отчего она сама ужаснулась. Подозрение и радость смешались в одно целое, и как не хотелось ей, чтобы радость одержала верх над сомнениями и победила, материнское сердце подсказывало ей другое. Внезапно их взгляды встретились, и Тамо содрогнулся от подозрений, которые прочел в ее глазах. Испугавшись, что она обо всем догадалась, Тамо отвел взгляд и заторопился уйти, и только на секунду остановился у порога и, глядя куда-то в сторону, виновато бросил: «Вечером зайду написать ответ». Наступил вечер, но Тамо так и не смог найти в себе силы зайти к Хазал, и поэтому вместо себя послал сына. После этого Хазал получил еще несколько таких писем. Вместе с ними росла и тревога, но внутренний страх узнать о чем-то непоправимом заглушал и гнал ее прочь, хотя так и не мог полностью вытравить ее из сердца и ума больной матери. Не помогли эти письма, Хазал, и чем дальше, тем хуже ей становилось. В начале весны, в день, когда вовсю моросил мокрый снег, она скончалась. Собрались соседи и, согласно всем обрядам, стали оплакивать усопшую. Женщины плакали, пели в честь нее песни, не забывая при этом упомянуть и Шамиля, и своих близких, находившихся на чужбине. Тамо тоже был там. Сидя среди стариков, он, понурив голову, курил одну папиросу за другой, потом беспокойно поднимался и выходил, через минуту-две заходил обратно, и было видно, что-то его мучает и не дает покоя. Внезапно, когда на какой-то момент все стихло, Тамо поднялся, подошел к телу и, встав у ног усопшей, обратился ко всем: «Я хочу перед вами покаяться. Я виноват перед ней». «Да что ты такое говоришь?» — удивился один пожилой мужчина. «Да, да, я виноват перед ней», — повторил Тамо и хотел продолжить, но не смог. Слезы душили его. Достал из кармана платок, вытер глаза и продолжил: «Прости меня, Хазал, но я не виноват. Я это делал ради тебя. Люди!» Тамо повернулся к собравшимся. «Вот уже несколько месяцев, как на Шамиля пришла похоронка, но я... Я не мог дать ее Хазал. Она была больна, и у меня не хватило духу сообщить ей такую страшную весть. Это похоронка у меня. Я видел, как она ждет письма от сына. Так как же я дал бы ей эту похоронку? Я не знал, что делать, чтобы ослабить этот удар, и только поэтому решился обмануть ее и написал от имени Шамиля несколько писем. Я думал, пусть она поправится, и только потом...» У Тамо перехватило дыхание, и он не смог продолжить. Трясущейся рукой достал из нагрудного кармана письмо, завернутое в бумагу, подошел к телу и, наклонившись, положил его на грудь матери. «Ты так ждала письмо от Шамиля. Вот оно. И с глазами полными слез быстро вышел. Хазал похоронили. Тому, вернувшись с кладбища, лег в постель. Старые раны болели как никогда. Корова, которую так берегла мать к возвращению Шамиля, стала жертвенным мясом за упокой Хазал. Война закончилась. Многие вернулись в деревню, но больше было тех, кто так и не дождался своих родных. Тамо уже не мог работать почтальоном. Он совсем сдал и слег, подорванный болезнями. Война хоть и закончила свое черное дело, сделала и после победы. Тамо умер. И через несколько лет, когда в деревне был поставлен памятник в честь погибших на войне сельчан, было решено высечь на этом скорбном обелиске и имя Тамо. Так и сделали, и имена Шамиля и Тамо опять оказались рядом.